Дмитрий Медведев. «Ликбез с родителями и без». Энциклопедия безопасности для детей. Читает Ирина Булекова. Введение. Жизнь человека с самого ее начала подчинена правилам безопасности. Многие из них были продиктованы необходимостью выжить в любых условиях и возникли еще в доисторический период, когда люди пытались защититься от диких животных и обуздать природные стихии. С развитием цивилизации окружающий мир стремительно менялся, и сегодня правила безопасности связаны с интенсивным движением различных видов транспорта, развитой сетью коммуникаций, большими скоплениями людей, наличием огромного количества предметов бытовой техники и электроники и многими другими современными реалиями. Как и во все времена, самая незащищенная часть человечества — это дети. Познавая окружающий мир, они часто попадают в ситуации, представляющие угрозу их здоровью, а иногда даже жизни. Непонимание подстерегающих опасностей, недостаток опыта взаимодействия с людьми, природными стихиями, техникой и многими другими явлениями окружающей реальности делают детей весьма уязвимыми. Порой незнание даже элементарных правил безопасности, например, при катании на тюбинге, велосипеде или переходе проезжей части, может привести к беде. Эта аудиокнига — своеобразное пособие по обучению детей основам безопасного поведения в современном мире. Главные герои аудиокниги — Паша и Маша — на собственном примере доступно объяснят главные правила безопасности, научат правильно действовать при возникновении любой угрозы жизни и здоровью.